Глава четвертая. «Кеша, Кеша! Хороший!» Зову Соболя, с которым я почти подружился. Он и до этого, наверное, был ручной, поэтому смена хозяина его не сильно и испугала. Да и кормил я его явно лучше. Постоянно подкладываю сало, косточку и подливая молока в глиняную поилку. Для него готова длинная и тоненькая цепочка, которая позволит путешествовать вдоль закрепленного тросика. Не знаю, как получится на практике, но ничего более умного я не придумал. «Трофим, как ты смотришь поменяться с сапожником Давыдовым участками и домами?» Дождавшись соседа с коровой и теленком, спрашиваю. «Нет, не хочу. Тут я корову выгоню, и мне ее видно. А так придется самому пасти», — неожиданно для меня ответил сосед. «Вообще-то это несколько странно. Большая часть выгона выкуплена мной, но пока не размеченная, дожидается весны. Но и у него тоже есть. Ладно, решим весной. Хотя Трофима тоже понять можно. Ничего не дал разговор и с другими соседями рядом. Почему-то все находили какие-то отговорки. Что-то тут явно нечисто. Но я всех заранее предупредил, чтобы до конца месяца забрали животных, а на следующую зиму и не рассчитывали. Пришлось идти напротив, через дорогу. Но там надо скупать уже два участка, которые после жесткой торговли обошлись в 300 рублей. Согласился с отсрочкой переезда хозяев и что они разберут и заберут свои дома. Тут я сунул два червонца Обновину, предоставил ему для поездок Саву с Федором, и пусть начинает оформлять участки на меня. Увы, но против той коррупции, которая существовала сейчас, переть было бесполезно и бессмысленно. Да и невеликие деньги тут. Но тут вдруг опять уперся сапожник Давыдов, что это дорого, и он не сможет их отработать. Сошлись на том, что я построю мастерскую, а он будет там наемным управляющим. Ну что же, похоже, сапожник сам себя и перехитрил. Или я себя тешу иллюзиями? С другой стороны, под моей крышей ему не надо платить налоги. Да и в остальном спокойнее и безопаснее. В общем, мрак и ужас. Куда я лезу? Я же хотел холодное оружие выпускать, а занимаюсь черти чем. А время идет. Уже скоро весна 1849 года. К концу субботы я, вымотанный этой нервотрепкой, решил расслабиться. Сначала помыться, выпить 100 грамм коньяку с кофе и почитать газету. Только настроился, забегает Лука с берестяной коробкой в дом и кричит с порога. «Есть, Дмитрий Иванович, есть!» Чуть не подпрыгивает на месте мастер. «Стой, Лука! Кто есть?» И тяжело вздыхаю, понимая, что мои планы отдыха опять откладываются. «Куклу продали князю Ватбольдскому! А я и не верил!» Опять радостно воскликнул плотник и передает мне коробку. «Ну а ко мне-то ты чего прибежал?» Не понял я такого энтузиазма. «Ну, продали и продали. Молодцы!» «Ну так это, хорошую новость сообщить! И вот...» Сияет, как начищенный самовар бригадир плотников. «Ну так, раз пришел, я тебе тоже новость сообщу. Садись», — перебиваю Луку. Открываю коробку, а там действительно неплохая деревянная кукла в платье, расшитым мелким речным бисером. «Я так понимаю, это мне, как я и просил?» «Очень хорошо». «А долг ты принес?» «Ну, скоро отдам». Лука осторожно сел и, наверное, уже пожалел, что пришел. «Раз процесс пошел, то скоро отдашь, и не только это. Ты с фанерой знаком?» Высказал я давно вынашиваемую мысль. «Фанеры мне не хватает». «Это ту, что с Курляндской губернии везут?» — осторожно спросил Лука. Привык к моим неожиданным поворотам в разговорах. А еще и сразу созданием ему, бедному, проблем. Примечательно, что практически все изобретатели новых станков для получения шпона, основного сырья для производства фанеры, так или иначе были связаны с Россией. Первую модель лущильного станка в конце 17 века создал инженер-механик Сэмюэль Бентам, ранее служивший Екатерине II по приглашению князя Потемкина. Другое дело, что это не носило массовый характер, и была она по-прежнему дорогая. «Она самая! Вот и подумай, как бы нам тут такое сделать? Поспрашивай!» Второе. Весной и летом начнется большое строительство в Туле, так что начинай подгребать под себя лучших и толковых мастеров. И каменщиков тоже. Опять нагружаю заботами мастера. Сильно озадаченный глава моей плотницкой артели пошел домой. Пора и мне подумать, как с дельцами из тульского света рассчитываться, а не только им меня накалывать. В новом выпуске газеты увидел статью на критику Герцена. Стоп. Так это же его колокол постоянно гадил России. Правда, надо признать, были и правдивые, и интересные статьи. А у самого тут осталось имение где-то под Москвой, с которого он не стеснялся требовать и получать доходы. По-моему, даже кого-то из западных банкиров к этому подключил. Или они воспользовались ситуацией. Конечно, во многом он был прав. Но почему он во многом критиковал только царя и самодержавие и почти не трогал дворян? После церкви снял с Семена швы, но настоял, чтобы он не сильно двигался от радости, а больше лежал. Я же не профессиональный хирург. Так пришлось пару раз. Рана зажила хорошо. В этом случае можно сказать, что Семена отделался легким испугом и большим шрамом. В понедельник во второй половине дня еду в Москву на встречу с Мальцевым. Теперь поездка более приятная. Мороз немного спал, градусов 10, не больше. С собой взял Ремеза. Пусть парни по очереди ездят. Да и Саву пусть поменяет. Расстояние чуть меньше 200 километров преодолели за 18 часов. Я успел и вздремнуть в пути. «Дмитрий, что ты делаешь? Почему на тебя донос дошел до самого государя?» Это были первые слова, которыми встретил меня Иван Акимович в своем кабинете с горящим камином и самоваром на столе. «Наливай сам себе», — машет рукой. «Вам два подарка». Передаю куклу и меховые сапоги. «Ого! И что там доносят?» «Оказывается, я уже знаменит. Вот только никакой славы мне в Санкт-Петербурге не надо. Ни хорошей, ни плохой». «Ты всем трубишь про надвигающуюся большую и долгую войну, причем с европейцами. Уймись, это приказ». «Война — это и проверки, а там такого могут обнаружить», — строго сказал Мальцев. Помолчал. «Что ни тебя, ни меня могут не пожалеть. Понятно?» А вот об этом, если честно, я и не подумал. Ровно было на бумаге. Да забыли про враги. «А вот за подарки спасибо. Сделай еще только очень хорошую куклу, я к государю подарю». Рассмотрев подарки, выносит вердикт Мальцев. «Вы что же, мне не верите?» Насупился я и скрестил ноги под венским стулом. Пью горячий чай со стакана с подстаканником, хотя я уже и понимаю, что Мальцев прав. «Я, может, и верю, но царь нет. Да он и на Турцию целится, а не на европейцев. И другие почти все на нашем Олимпе ему это твердят. Потом ты скверно словишь и употребляешь непонятные слова, смуту вносишь, метр свой суешь, когда уже есть утвержденные меры. В общем, все написали. Хорошо, что я с императором в хороших отношениях и сумел его убедить в твоих инженерных талантах. А он это любит. И твоей молодости. А то не миновать тебе Сибири», — вздыхает Иван Акимович. «Да?» — только и остается вымолвить мне. «Я привез тебе чертежи. Станков Нартова, чертеж Ползунова и привилегию Загряжского. Вот тут описание механизмов Вильяма Хэнкона, Стирлинга и Попена». И подает их мне в кожаной папке. «Посмотришь, и через 2 недели приедешь и сообщишь свои мысли по этому поводу. Может, что хорошее подскажешь. Ко мне приедет мой друг Павел Петрович Мельников, целый генерал-майор. Смотри у меня, думай, что говоришь». Стучит пальцами по столу. «Вот с ним и обсудишь. Он человек разносторонних взглядов, был в Америке. Что можешь предложить про паровоз и дорогу?» Чуть усмехнулся. «Что-то я начинаю чувствовать себя не очень. Как-то меня тут все вдумчиво и цинично используют. Не особо заботясь, хочу я этого или нет. Денег все им мало. А с другой стороны, у меня что, есть выход? Сам я тут много не навоюю». «Ты знаешь, что было две попытки проникновения в камеру для стекла?» Отпив чая, чуть прищурился Мальцев. «Неужели? И что?» «Я ошарашен такими вещами». «Вовремя успели, да и ванна закрыта. Подкупили рабочих. Дознание идет. Пришлось увеличить охрану, поэтому на отряд не рассчитывай. Разве что на Воробьева, а то он хватку терять начал. Вот пусть и проветрится». «Хватит сердиться. Я вон тоже тебе разных подарков приготовил. Поедешь домой, заберешь». И хитро так улыбается, посматривая на меня. «Хорошо. Вот как можно на него сердиться? Вот чего-чего, а на это Мальцев для меня денег не жалеет». «Ну а бельгийские предельные машины для шерсти? Или французские для льна, или швейные английские? Вы закупить мне можете?» «Что, для своей купчихи стараешься?» Стучит пальцами по столу. «Обговариваем ситуацию и что мне еще нужно. Передаю чертеж чернильной ручки, перо из тампака, медь и 10% цинка, на которое я затратил немало времени. Чертеж чернильницы-непроливайки». «Ты знаешь, Дмитрий, вот эту часть будет очень сложно сделать в массовом количестве», показывает на цилиндр с поршнем. «А ты еще написал со стекла. А это что за канавки?» «Тут постепенно поступают чернила из резервуара. А из стекла иначе ничего не видно будет. Да и подделать в другом случае будет очень легко», улыбаюсь я. «Пусть старается. Безработных мастеров в столицах не так уж и мало, а товар будет дорогой». «Да, ну ничего. Поспрашиваем мастеров и ювелиров, пусть думают. Но дорогое получится удовольствие. Слишком много тонкой работы», — недовольно пробурчал Мальцев. «Надо машины использовать и штамповать детали». Опять подвожу к модернизации производств. «Это как раз понятно. Для чего же я тебе чертежи передал? Не надо считать, что только ты один это понимаешь. Что еще у тебя?» Ставит меня на место магнат. «А можно узнать, что это?» И показываю свой темный камешек, найденный у покойника. Тоже не знаю. Он же не обработанный. Завтра съездим к ювелирам и узнаем». Рассматривая камешек со всех сторон, сказал Мальцев. «А цинских, китайских, торговцев у вас знакомых нет? А то я хочу у них собак заказать». Ставлю в тупик таким вопросом Мальцева. «У цинцев?» «Китайцев». «Собак?» Изумился Мальцев. «И что, хорошие собаки?» Рассказываю про мастифов, ну, как я их видел по телевизору. Мальцев тоже заинтересован. «Тут хорошие собаки ценятся дорого, а тем более редкие. Да я еще расписал их во всей красе». «Хорошо. Придумаем что-нибудь до твоего следующего приезда», сказал несколько сбитый с толку Иван Акимович. Дальше уже разговор был ни о чем. Я больше слушал, попивая чай, а Мальцев рассказывал про жизнь в столице. Остальные вопросы отложил на завтра. Несмотря на две жаровницы и подсыпание на ночь углей, толстую перину, я замерз. Дальнейшее желание ночевать в этом доме у меня пропало окончательно и бесповоротно. Савве с Ремезом в комнате среди слуг было, наверное, теплее. А может, и среди служанок. Позавтракав, поехали на Тверскую к ювелиру Ивану Губкину, знакомому Мальцева. На Тверской улице народу, как в Москве. Кареты, повозки и воски все куда-то спешат, что-то тащат. Деловая суета тут у народа просто зашкаливает. Я как-то и отвык от такого количества населения, разом снующим туда-сюда. Да еще и на меня пялятся. Шапка с курткой им покоя не дают. А что? Хорошая у тебя одежда. Надо и себе такую куртку пошить, констатирует Мальцев. Похоже, тонкий намек на толстые обстоятельства. Придется подарить. В рекламной цели, так сказать. На первом этаже был ювелирный магазин, где Мальцева знали. Его встретили, что называется, с распростертыми объятиями. Мы прошли на второй этаж в мастерскую. В комнате находились еще три мастера и два подростка. Тут было довольно много разных механизмов, что меня приятно поразило. Большие окна с иностранными стеклами и тяжелыми синими шторами. Несколько разнообразных ламп, как керосиновых, так и аргандовых, подсвечников с разной толщиной свечами, самовар и полка с разными подзорными трубами и стеклами. И для чего им столько? После приветствий пожилой мастер, который до этого только наблюдал за другими, сел за шлифовальный станок ножного действия и сделал аккуратный срез. «Жат! На востоке зовется Юй!» Посмотрев в самую настоящую лупу, произнес он. Хоть одна хорошая новость оказалась. Насколько я помню, раньше жадом назывался нефрит и все сопутствующие ему группы. А самый дорогой — это прозрачный. То-то мне показалось, что камушек тепло держит. Что я помню? У нас его добывали где-то под Челябинском, в Саянах и в Польше. Надо вспоминать. Ну, держитесь, китайцы. Я с вас все, что мне надо, вытряхну. Вот только осталось мне самому найти это место, откуда этот нефрит теперь вытрусить. А вы не можете узнать, где в Польше и у нас добывают жад? Садясь в вазок Мальцева, обращаюсь к нему. Я думаю, это не проблема. К твоему следующему приезду и узнаю. И как-то странно посмотрел на меня. «Вы знаете, Иван Акимович, я прихожу к выводу, что смысла перестраивать ваш дом на Якиминке нет. Лучше найти подходящее место и построить нормальный удобный дом, и не такой большой. А куда мне размещать родственников и гостей? Да вот хоть тебя и твоих слуг!» — хмыкает магнат. «Построить или купить гостиницу?» — даю подготовленный ответ. «Неожиданное предложение. Подумаю». Внимательно посмотрел на меня Мальцев. По пути заскочили в известный мне книжный магазин, где я приобрел один из томов Андреа Палладио, изданный в 1570 и переизданный в 1790 году. Их было 4 тома по архитектуре, но в продаже сейчас был только один. Обошелся мне в 60 рублей, но в нем было много гравюр и рисунков. Особенно мне были нужны схемы фундаментов зданий. «Молодец!» – одобрил мой выбор Мальцев. Говорить на тему Герцена посчитал преждевременным. И так ему, видать, за меня несладко пришлось. Действительно, надо быть осторожней со своими словами знакомым и малознакомым людям. «Это что, все мне?» Смотрю на два полных загруженных воза. Я уже сменил свою куртку на огромную длинную альмавиву на медвежьем меху. До этого меха тут на две куртки хватит. Хотя нет, оставим. Иногда и официальный стиль нужен. А что тебя удивляет? Да у тебя даже сидеть в доме не на чем. Нехорошо, усмехается, видя мое изумление Мальцев. Вот вы и решили подкинуть мне мебель из красного дерева. Все никак не могу прийти в себя. А что, разве плохо? Теперь удивляется он. Другой нет. «Очень шикарно для моего дома!» – качаю головой. «Будем надеяться, что ты это и сам уже понял!» – как-то по-отечески хлопает мне по плечу Мальцев. Дальше мой маленький караванчик из трех повозок потянулся в Тулу. Одной управлял Ремес. Я взял только одного возницу у Мальцева – Авдея. Со мной он и вернется через 2 недели. Брать еще одного, содержать и поить у меня совсем нет желания. Выехали в обед и только к вечеру следующего дня добрались домой. В дороге кони и люди отдохнули под утро. Я сам покараулил 3 часа, прыгая как сайгак вокруг костра. Дома разгрузка подарков заняла немало времени. Особенно много возни возникло с мебелью. Я не хотел заносить ее сразу в тепло, боялся, что потрескается лак. Нескольким рулонам тканей и разным мехам тоже был очень рад. Но вот зачем мне Мальцев 3 ковра нагрузил, я так и не понял. Продукты тоже лишними не будут. Порадовал мешок риса. Где он его только достал? Наверное, кто-то подарил? На него цена тут сумасшедшая. Да и готовить толком не умеют. А вот спиртного в этот раз не было. Зато было 2 медных метровых зеркала. Вот это действительно подарок. И главное, не сказал. Хорошо, хоть Авдей в курсе был и упаковали качественно. Явно и второе. Не просто так положил. Ну все, капец. Теперь моих девчонок от него не оттянешь. Во время поездки размышлял, как поступить с учителем французского языка. Брать к себе где-либо дополнительно человека и селить у себя? Нереально. Значит, надо куда-то самому ездить. Куда? Может, обратиться в Тульскую военную гимназию? Там еще 5 лет назад был военный корпус, который зачем-то перевели в Орел. Вот же ж придурки, прости господи. Из города, где выпускают оружие, убрали учебный корпус. О чем только думали. А сейчас там обучают детей от 8 лет. Расположено здание на берегу реки Упы, через мост чуть наискось Кремля. Огромнейшее здание с колоннами, подаренное промышленником Андреем Родионовичем Баташовым в 1813 году. А там еще чуть пройти и дом Марии, в котором она сейчас почти не бывает. В стране с 1830 года, как я понял, идет полная деградация боевой армии. Солдаты маршируют, чистят форму, ходят на парады и все. Кроме Кавказа. Остальные и в ус не дуют. Старые ветераны наполеоновских войн ушли, а новые сплошные шапкозакидатели, фанфароны и воры. Сплошные приписки и казнократство выделяемых денег. Хотя армейский бюджет доходит почти до половины ВВП страны, а толку совсем мало. В обмундировании войск того времени совершенно забывалось главное назначение одежды для солдата. Дать ему укрытие от непогоды, сохранить его силы и здоровье и дать возможность удобно передвигаться и удобно действовать оружием. Стоит также отметить, что до 1853 года в русской армии на обучение пехоты и драгун отпускали по 10 патронов в год на человека. Понятно, почему Крымскую войну проиграли, даже имея численное превосходство. Дошло до смешного. С теми немногими закупленными за границей штуцерами солдаты выходили, маршировали и тут же сдавали на склад обратно. А патроны наверняка списывают. Хоть бы по 3 пули выпустили для ознакомления. Казаков-пластунов, за которых так ратовал еще Кутузов, практически расформировали. Их осталось небольшое количество на Кубани и в Забайкалье. Кстати, там английский экспедиционный корпус во время войны они вырезали полностью, а его командующий потом застрелился от позора. В центральной же части страны возобладала теория двойного удара для всадника с холодным оружием. Первый удар прямой рубящий, если сшибка, а второй назад, если проскакивает. Фехтование осталось лишь в немногих военных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга и у энтузиастов. Но еще этим занимались и кто дружил с головой, а у нас это немногие. А то, что противник не ветка дерева, как-то и позабыли. Что говорить про остальных, если гусары, которые считались элитой, были плохо вооружены для современной войны? В России в то время было 14 гусарских полков и плюс к ним еще 2 гвардейских. По штату только половина из них была вооружена кавалерийскими карабинами старого образца. Были и пистолеты, но вот новых марок практически не было, если не покупал кто за свой счет. А это было крайне редко и недешево. Стрельба из положенного обычного пистолета того времени была таковой, что практики военного дела рекомендовали стрелять из него в упор. Для этого не надо тщательно целиться, рекомендовали специалисты. Но нельзя, чтобы конец ствола касался тела врага, потому что пистолет в этом случае может разорваться и ранить самого стреляющего. Нет, конечно, стреляли из 10, из 20 и более шагов, однако точность при этом была невелика. Так, при стрельбе с коня на рыси лучшие стрелки промахивались примерно в 50 случаев, а на галопе в 75 случаях из 100. А попадание в цель со спины стоящей лошади на дистанции в 30 шагов считалось чистой воды случайностью. Зато у каждого из 16 полков гусар своя индивидуальная и роскошная форма.